рукопись. «Не спите, не спите, господа. Возьмите себя в руки. Помассируйте мочки ушей, выпейте чашечку кофе, а еще лучше крепкого чаю. Не позволяйте сну посягать на вашу личную жизнь. Ведь это ясно, как божий день. Только бодрствуя мы полноценно живем. По крайней мере, лишь в этом состоянии человек становится свидетелем важных событий. Не проспите самого главного, друзья мои. Лично я думаю, что засыпая, человек репетирует свой окончательный уход. Не случайно же смерть во сне считается самой естественной и даже счастливой. Я бы назвал это здоровой смертью, нормальной смертью, чтобы быть более точным. И какую бы причину подобной кончины не констатировали самые авторитетные медицинские светила, я не сомневаюсь в ошибочности их выводов, ибо знаю наверняка, во сне умирает лишь тот, кто готов умереть. И это вовсе не та истерическая готовность, которую демонстрируют религиозные фанатики и психи с суицидальными наклонностями. Только на первый взгляд кажется, что между ними ничего общего. Первые — праведники, вторые, напротив, страшные грешники, ерунда собачья. И те, и другие — дикие зануды, не способные оценить истинной прелести земной жизни. Она повернута к ним лишь самой гадкой своей стороной, демонстрирующей пороки, язвы и несправедливости. Одни, чтобы как-то утешиться, придумывают сценарий дополнительной серии, которая должна начаться сразу после того, как все герои, изрядно настрадавшись, поумирают. Если бы какой-нибудь знаменитый голливудский режиссер решился снять фильм о загробной жизни, это был бы самый дорогой проект за всю историю кинематографии. На одни ангельские крылья ушло бы не менее миллиона, ибо где-где, а в описании посмертных радостей и адских мук человечество накопило такой бесценный материал, что для воплощения его потребуются недюжинные силы. Вот где людское воображение по-настоящему оторвалось, вот где оно доказало свою неуемность. Что касается тех, кто предпочитает выключить телевизор, не дождавшись плывущих титров, о таких можно сказать одно — природа полностью обделила их воображением. Ибо, друзья мои, наше неумение жить — вот причина всех напастей, обрушивающихся на нас и загоняющих в угол. Жизнь — требовательный и жестокий воспитатель, педагогические меры которого часто превышают допустимые нормы строгости, и она без тени колебаний вычеркивает из своих списков тех, кто не прошел испытаний. Но есть у нее и свои любимцы, баловни, они проживают не один срок. И что бы вы там ни говорили, скептики разлюбезные, всех долгожителей объединяет один единственный талант — талант жить. А моральные качества, кстати сказать, здесь ни при чем. Злодеи бывают. Не меньше святых живут, иной раз даже и значительно дольше, если не слишком рвутся на рожон, испытывая терпение окружающих. И не надо мне тут, кстати, списком вредных для жизни вещей размахивать. Про экологию, дурные привычки и ежедневные стрессы я и без вас прекрасно знаю. Они и правда сильно влияют на здоровье. Однако значение этого влияния, мне думается, слишком преувеличено, ведь при равных условиях все человеческие особи ведут себя по-разному, что русскому здорово, немцу смерть — универсальная формула, хоть и отвлекает наше внимание конкретными национальными признаками. Да, между прочим, и здоровье — не обязательное условие долгожительства. Один вот — и стометровочку с утра, и холодный душ, и пищу без химических ингредиентов, курение, боже упаси, спиртное, ни-ни. Он и номер этой поликлиники своей районной не помнит, так давно там не бывал. Цвет лица отменный, перистальтика превосходная, эрекция загляденье, IQ зашкаливает. А вечерком вышел на прогулку, чтобы ночью лучше спалось и сны исключительно радужные снились, да и... А тут уж, честно говоря, какая нам разница, что именно явилось видимой причиной его скоропостижного ухода в мир иной? Сердечный ли приступ? Созревший ли для падения кирпич? Пьяный ли шофер или притаившийся недоброжелатель. Все это, как я уже сказал, лишь видимые причины. У другого вон. Таких причин, пожалуй, более чем достаточно. Одних недоброжелателей на компактную армию карликового государства наберется, не говоря уж о легких, испоганенных дешевым куревом, до эффекта неузнаваемости на рентгеновском снимке. И кирпичом его собутыльник каждый день для разминки по лысине калашматит, хоть бы что. И ведь ни за что не умрет, пока, разумеется, время его не наступит. Однако поговорим о невидимых причинах. Ничто не заставит вас распрощаться с этим, вы совершенно правы, несовершенным миром, если вы сами того не захотите. И уверяю вас, в этом нет ничего мистического, религиозного, ничего эдакого. Ой, умоляю, только не надо терять время на перечисление общеизвестных аргументов в пользу непредсказуемости заключительной точки человеческой жизни. Как же заморочил вам голову, Михаил Афанасьевич! Внезапно, дорогие мои скептики, человек смертен лишь для постороннего глаза. Иногда, увы, он и сам не замечает того момента, когда дал отмашку, сказал добро, поставил подпись. То есть, когда именно это произошло, он не зафиксировал. Но если смертнику придет в голову задаться вопросом, чем он будет заниматься, скажем, года через 2-3, то, скорее всего, ответа он уже не получит. Дистанцию постепенно можно сокращать. И если вразумительно ответить на этот каверзный вопрос удастся лишь применительно к завтрашнему дню, значит, послезавтра, скорее всего, это и случится. И даже если подписант засомневался в правильности своего поступка, дрогнул перед неизбежным, потерял самообладание, пошел на попятную, увы, поздно. Дело сделано, господа. Возьмите себя в руки и не теряйте достоинства. Уйдите, черт возьми, красиво. Теперь давайте-ка попристальнее рассмотрим те основания, что гарантируют соискателю определенный отрезок земной жизни. Тут я предвижу иронические ухмылки и скептические взгляды, потому что, да, чертовы умники, ничего нового вы от меня не услышите. И ведь уже, наверное, догадались, потираете руки и готовитесь обрушить на меня сокрушительный тайфун возражений? Сдержанней, господа, сдержанней, ножками-то не сучите. Да, вы правы. Я имею в виду цель, но... Вы-то, скорее всего, о высшей цели думаете. Только ее и видите в подобном контексте. Ее лишь и подразумеваете, произнося с придыханием бесцельно прожитые годы. Чушь собачья. Цель, настаиваю, годится любая. Даже самая, с вашей точки зрения, ничтожная. Но она обязательно должна быть. Не выдуманная, не навязанная, а настоящая, убедительная и всепоглощающая цель. Она, как корсет, держит вас в форме и не дает развалиться. Она, как свет в дальнем окне где-то на горизонте, вытягивает вас из пустоты чернейшей ночи. Она, собственно говоря, та самая точка равновесия, которая не дает этой сложной и беспорядочной конструкции под названием «жизнь» рухнуть прежде времени. Некоторые, знаю, зовут это смыслом жизни. Однако тут я хотел бы возразить, поскольку всем известна неуловимая суть этого понятия — смысл жизни. Меж тем, как цель всегда определенна, даже если она недосягаема, но нет ничего более бесперспективного, чем заниматься поиском смысла жизни, хотя это тоже цель. Некоторые умудряются довольно долго продержаться во власти иллюзий, тем чудовищней разочарование, тем решительней уход. Мне известны весьма практичные персоны, которые умудряются ставить для себя цепь достаточно доступных целей и, подчиняясь им, продлевать собственное существование до определенных пределов. Важно в таком случае не позволять себе оказаться в зазоре, точнее сказать, в бесцельном промежутке. Это самое опасное. Тут, пожалуй, можно и растеряться. Заготовки, надо сказать, не всегда срабатывают, напротив, даже иногда отвлекают от настоящей цели. обесценивают ее, превращают вашу жизнь в безумное прожектерство. Поэтому определить себе цель не главное, значительно важнее заставить себя подчиниться выбранной цели, подчиниться ей, несмотря ни на что. Уверяю вас, отвлекающих моментов будет более чем достаточно. Вот, скажем, вы решили написать книгу. Я специально беру наиболее простой с точки зрения исполнения вариант, в том смысле, что кроме ваших природных качеств размышлять, наблюдать и умения ставить слова в определенном порядке, это занятие ничего дорогостоящего и громоздкого не потребует. Всего лишь несколько листов бумаги и 2-3 ручки, в зависимости от того, на что вы замахнулись. Конечно, роман, да еще эпопея или сага, вынудит значительнее раскошелиться, но все же это будут траты неизмеримо меньшие, чем требующиеся для капитального ремонта вашей квартиры. Да что там квартиры, одной лишь самой незначительной части ее, того же сортира, и даже если вы предпочитаете компьютер, имея в виду скверный почерк и способность умной машины камуфлировать вашу неграмотность, известны случаи, когда обновление жилища съедало не один и не два, а несколько десятков электронных пишущих машинок. Однако вернемся, пожалуй, к вашему намерению внести свой вклад в мировую литературу. Не позволим увести нас в сторону с рассуждением о размере этого самого вклада. Даже будучи чрезвычайно скромным, он все равно найдет свое место на ее бескрайних просторах. Пусть это будут и самые что ни на есть задворки. Все будет зависеть от ваших природных способностей и точно поставленной цели, точнее, от вашей готовности целиком и полностью подчиниться ей. Сразу предупрежу, не стоит рассчитывать на поддержку и сочувствие окружающих. Человек, одержимый целью, редко производит приятное впечатление. Тут-то и кроется главная ловушка. Всякому разумному существу требуется любовь ближних. И в некоторых случаях для ее завоевания приходится идти на компромиссы, откладывая осуществление своих проектов на потом. Между тем, как... Чтобы обозреть бесконечные сияющие горизонты, необходимо пожертвовать красноречиво жестикулирующей группой на первом плане. И если и согласиться на присутствие человеческой фигуры в пейзаже, то лишь в качестве второстепенного персонажа в общем природном замысле. Вот, кстати говоря, по какой причине мне ужасно нравятся зимние пейзажи. Я имею в виду живопись. Мороз вынуждает человека скрываться за крепко запертой дверью поближе к жаркому очагу. А случайный путник так стремителен в своем желании найти теплое пристанище, что почти не отвлекает нашего внимания от грозного величия природы, готовящейся к весеннему акту воскрешения. Кто-то называет зимний сезон анабиозом, сном. Я — смертью. И что бы вы там ни говорили... А вновь зазеленевшее дерево, если пристальнее и придирчивее приглядеться к нему, уже не тот вековой дуб, под которым ты, бывало, сиживал прошлым летом, прячась от зноя или ища спасения от дождя. Нам просто удобно думать, что это наш старый знакомец. Однако попробуйте совместить две фотографии, сделанные с одного и того же места, но хотя бы с интервалом в год. Ни за что не получите полного совпадения. Перед вами уже совсем другое дерево. Точно так же много лет подряд, засыпая рядом с родным и любящим вас человеком, вы можете однажды проснуться с незнакомцем. И, вглядевшись внимательно в известные вам, как будто черты, вы вдруг поймете, что тот, кого вы любили, уже умер. Но случилось это, представьте, всего лишь потому, что в начале ваших взаимоотношений вы не поставили своей целью любить близкого вам человека вечно. Вы смолодушничали, оставив себе возможность отступления, как получится. Именно наше неверие в верность и делает нас и тех, кто рядом, смертными. Однако, повторяю, масштабно цели могут быть разными. Кто-то пускается в длительное плавание, кто-то преодолевает пространство, перепрыгивая с кочки на кочку. В первом случае жизнь уподобляется океану, во втором... Но иногда те, кто прыгают, живут дольше. если можно это назвать жизнью. Однако и я, любезный мои, позволил себе слегка уклониться от намеченной цели. Проговорившись однажды, что я человек идеи, я мечтаю лишь об одном — увлечь ею как можно больше людей. Уверяю вас, друзья мои, мне известен рецепт долголетия, и я готов продемонстрировать его эффективность на самом безнадежном случае. Дайте мне истерзанного несправедливостями окружающего мира и физическими недугами обреченного, и я заставлю его так возжаждать жизни, так плениться ее скрытыми красотами, что когда, наконец, придет его час оставить земную юдоль, он, удовлетворенный и насытившийся, с улыбкой встретит свою смерть. И произойдет это, скорее всего, во сне, без боли, слез и простертых в мольбе рук. А уж какие там видения нам откроются, этого никому знать не дано.